паре часов езды от города находилось большое озеро и сложная система прудов карпятников. Владело этим семейство бобров, большое и сильное. У них в качестве работников служили два брата, могущие часами находиться под водой. Их енот видел свою одну единственную поездку туда, когда еще был жив отец, купивший с друзьями лицензию на несколько часов рыбалки и вывезших семьи на отдых. Он помнил, как вместе со своим другом Головастиком до смерти перепугался, когда рядом с ними, ковырявшимся в песке, на берегу вынырнул один из этих парней. Худой, покрытый чешуйчатой зеленоватой кожей с перепонками между пальцев на руках. Ноги его они так и не увидели, так как на их вопли прибежало несколько уже подвыпивших мужиков-шахтеров, сразу кинувшихся на существо. И как потом, довольно долго, пьяные шахтеры ссорились с примчавшимися охранниками, а в конце концов выпроводивших всю компанию и не вернувших денег. В городе как-то раз даже казнили судом Линча одного из обслуги купеческого каравана, которого выдала проститутка, увидевшая его без одежды. Парень с плечи до пяток зарос густыми черными волосами, которым не хватало лишь немного длины для того, чтобы их можно было называть шерстью. Его повесили за воротами на специально сколоченном помосте, наплевав на то, что он просил жалиться. Купцы же то ли не захотели вмешиваться, то ли побоялись гнева толпы, принявшей безобидного, в общем-то, парня за оборотня. А тут на его глазах Фари выдает такое. Да уж. Есть от чего мгновенно вспотеть. Судя по забегавшим и испуганным глазам Соленого, тот подумал то же самое. Но Фари, развалившись на стуле, лишь улыбнулась, глядя на то, как на глазах белеет лицо врача. «У меня лицензия, дорогой доктор», подписанная в Комитете внутренней безопасности Альянса Пяти Городов «Звезда». Так что не стоит вам нервничать. Показать документ? Нет, не стоит. Он схватил стакан и выпил одним махом. Так что вам нужно? Вроде вы такой молодой, господин Соленый, а память уже отказывает. Ай-яй-яй. Женщина еще раз ласково и обворожительно улыбнулась и наклонилась вперед, практически ложась грудью на стол. «Тела!» «А, да!» — Соленый еще раз сглотнул чуть, отодвинувшись назад всей своей массивной тушей, но снова смотря на то, что виднелось в расстегнутом костюме чистильщицы. «Так это самое... сжечь их пришлось? Да-да. Неожиданно начали это... разлагаться». «Да что вы говорите?» — в голосе женщины резко и четко осязаемо появились нотки недоверия. «Холодильники морга. Разлагаться. Это как же так?» «А вот так», — врач выпрямился в кресле. «Странно, что вам не рассказали этого в администрации. Аварийное отключение электричества. У нас ведь очень изношенное оборудование, знаете ли. И все пришлось сжигать». «Все полностью?» — Фари чуть сжала кулаки. «Именно!» — Соленый грустно вздохнул и развел руками. «Так что, уважаемая, никак и ничем не смогу вам помочь. Если что-то другое, так мы, так сказать, завсегда, пожалуйста». «И неужели у вас не сохранилось ничего, что касается этого? Никто не делал вскрытия, не записывал результаты исследований?» «А, ну это есть, а как же?» Врач встал и прошел в сторону высокого бюро в углу, открыл его резную крышку, чуть покопался и достал тонкую картонную папку. «Расписку напишите о том, что взяли попользоваться. Даю только с возвратом». И подвинул к сидящей женщине письменный прибор из малахита и лист бумаги, гладкой, белой, с глубоким сливочным оттенком дорогущей бумаги. Фари внимательно посмотрела на него, потом взяла ручку, макнула в чернильницу и что-то начала писать. Потом резко встала, взяла папку и направилась к двери. «Уважаемая!» — протянул Соленый. «Да?» — Фарри обернулась, чуть задев двинувшегося вперед енота, и тот был готов провалиться под землю, потому как задело его то, что нисколько не скрывал расстегнутый верх костюма. «Что за напасть такая сегодня? Вы что-то хотели еще, господин Соленый?» «Да...» Он чуть помялся. «Может быть, мы могли с вами, ну...» «Не могли бы...» Женщина нахмурилась. «И лучше не продолжайте. Ведь вам куда как проще обратиться за подобными услугами к тем, кто ими зарабатывает. А если при встрече вне стен вашей больницы будете так же на меня пялиться, то я вам что-нибудь сломаю. Ясно?» И, не дожидаясь ответа, она вышла. Енот, перешагивая порог, оглянулся. Соленый смотрел в их сторону злыми, немного растерянными глазами. «Хрень какая-то!» Фейри ругала себе под нос, стоя под козырьком из кровельной жести, что висел над входом больницы. Пока они находились внутри, снаружи неожиданно потемнело, пошел дождь. Судя по количеству и ширине луж, очень даже не слабый. Пришлось стоять под козырьком и терпеливо ожидать его окончания. Фейри наотрез отказалась возвращаться внутрь, где воздух стал спертым, с устойчивым букетом запахов, принесенных с собой жаждавшими медицины сельскими жителями. «Подсунул полный фуфламицин какой-то, козлина жирный!» «Ты чего ругаешься, подруга?» Медовая, прислонившись спиной к столбу навеса и меланхолично курившая, заинтересованно посмотрела на женщину. «Да потому что нет здесь ничего нужного!» Фейри сплюнула. «Так, треп один и бла-бла-бла. Такое ощущение, что нагромождено одно на другое и ничего больше. Покажу, конечно, Айболиту, пусть скажет, что думает. Странно». «Что именно?» Енот непонимающе посмотрел на нее. «Да так, ладно, это я скорее сама с собой. Слушай, парень, а есть где поблизости пожрать? А то ведь мы с Ганом с утра так и не поели». «Есть, конечно. Вон на том перекрестке корчма Боровика. Кормят там недорого и вкусно, только вот...» «А?» Фейри чуть приподняла одну бровь. «Там шахтеры наверняка, сейчас уже далеко за полдень, так точно они там сидят». «И что?» «Драться наверняка будут, и это...» Енот чуть замялся. «Приставать станут, стопудово». «Удивил прямо». Женщина улыбнулась очень ласково и нежно. «Пусть пристают, лишь бы кабачок был застрахован. На случай пожара». «Пошли, наш верный рыцарь. Дождь закончился». И они пошли в сторону перекрестка. Обтянутая блестящей черной кожей, гордо выпрямившая спину Фейри, неожиданно замолчавшая и ставшая задумчивой медовая, и хромающий и матерящийся про себя енот. Благо, что идти оставалось всего ничего, а у доброго толстяка Боровика всегда найдется пластырь. Аптечка в его заведении присутствовала постоянно, так как некуда деваться от того, что в нем любили подраться. С другой стороны, сплошные убытки, а с другой — постоянная клиентура. «Ага, именно так и есть, постоянная». Пусть и любящая почесать кулаки друг от друга, но зато исправно оплачивающая ущерб любимому заведению, да и просто самая денежная в городе. Так что на кусок пластыря можно надеяться. В голове енота так и виделся благословенный миг, когда он сможет наконец снять ботинки и залепить многострадальные пятки. И еще нужно обязательно зайти на обратном пути в казарму и забрать свои старые сапоги. По барабану, что выглядят они не так хорошо, как те орудия пытки, что сейчас на ногах, зато в них можно спокойно ходить. Эти мысли настолько забили ему голову, что он не обращал внимания ни на что вокруг, забыв про то, что ему говорили на инструктаже утром. И даже перестал обращать внимание на обеих особ женского пола, на которых утром смотрел без остановки. Одни же тем временем шли бок о бок и о чем-то тихо разговаривали. Когда енот очнулся от тягостных размышлений о своей нелегкой доле и решил поравняться с ними, то услышал только обсуждение какого-то чунга-чанги. Кто это такой, ему еще не было известно и, соответственно, абсолютно неинтересно. И все же на какой-то момент показалось, что перед этим в их разговоре промелькнуло упоминание его собственного имени и Соленого. Хотя, может быть, именно что показалось. А дверь заведения Боровика, гордо именовавшегося Салуном, белая дикая лошадь уже показалась впереди. Двухэтажный кирпичный дом стоял на самом перекрестке Тополиной и Третьей улиц. Третья, одна из самых первых в городе, уходила в его старую часть. Глядя на нее, енот тихо вздохнул. Совсем недавно он жил там, только на Пятой, со своей семьей. А после их смерти дом за долги забрал Тарантул, местный ростовщик, которому матери пришлось влезть в кабалу после смерти отца. Фари толкнула невысокую дверцу, сколоченную с грубо обструганных рубанком досок горбылей, и первой вошла внутрь. Енот шагнул следом за Медовой, окунулся в густую смесь запахов, пригляделся и понял, что его самые плохие предположения запросто смогут сбыться. Почти все столы внутри большого прямоугольного помещения были заняты. Если в углу, бывшем самым ближним к двери, сидели обычные горожане, то остальные занимали горняки. Они бросались в глаза сразу. Бледные лица, отстиранные рабочие комбинезоны, ставшие их второй кожей, тяжелые грубые ботинки на ногах. Хриплые пьяные голоса, дым коромыслом и очень много бутылок на столах. Прислуга у Боровика уже давно состояла из молодых парней, чтобы снизить варианты пьяных домогательств. Стриптизерши работали лишь вечером. Этот пункт по времени ввели недавно, согласно одного из распоряжений мэра, добивающегося хотя бы вида соблюдения нравственности, как того требовали предписания из 5 городов. Стоит ли говорить, что появление их троицы и в первую очередь Фари, застегнувшей лишь 2 самых нижних клепки, сразу же привлекло внимание. Женщина окинула взглядом помещение, выискивая свободный стол. Еноту захотелось скрестить пальцы в надежде на то, что она выберет один из вроде бы освободившихся столов у входа. Не выгорело. Проигнорировав пьяные, липкие и жадные взгляды, она проследовала в самый центр зала, заприметив именно там свободное место. Медовая тронулась за ней, стараясь держаться так же независимо. Но парень уже успел заметить, что она чуть согнула правую руку, готовясь одним движением выхватить пистолет из кобуры. Когда девушка расстегнула лямку, державшую его, енот не заметил. Сам он запоздало подумал, ловя на себе оценивающие взгляды, что стоило сделать такую же вещь еще на улице. Раз уж не получилось отговорить чистильщицу от захода в салон, теперь, скорее всего, придется расхлебывать неприятности. К ним с трудом подошел официант, молодой парнишка возраста енота. С трудом, потому что большинство сидевших за соседними столами уже развернулись к ним, откровенно разглядывая обеих женщин, игнорируя как факт присутствия солдата городской стражи, так и наличие 2 пистолетов на 3. Уровень градуса алкоголя, судя по блестящим голосам и восхищенному мату в адрес Фари и чуть менее восхищенному, обращенному к Медовой, был заметен без вооруженного взгляда. «Вот это сиськи, борода!» «Да чё тебе сиськи, ты корму видел?» «Ага, за неё бы подержаться как следует, а, носач?» а вторая тощенькая, как коленка у лома. И чё, таких, знаешь, как подмахивают?» И так далее. Енот почувствовал. Кроме страха перед этими бородатыми хозяевами города, ошалевших за месяц работы в шахтах, в нем начала просыпаться злость. Он поднял покрасневшее лицо на медовую, увидел сдвинувшиеся тонкие брови и побелевшие от ярости губы. А вот Файри сидела абсолютно невозмутимо, иронично поглядывая вокруг и покачивая носком сапога из стороны в сторону. Официант нагнулся к ней, но что она ему говорила, скрыл поднявшийся ор с гамом. Действия горняков начались даже до того, как им принесли поесть. Вначале на столе возникли 3 стеклянных стакана и чуть пыльная глиняная бутыль. Лишь когда пробка туго и со скрипом вышла из горлышка и в стаканы, потекло красное вино, привезенное откуда-то с юга, очень дорогое. Только тогда первый бородач решил подойти. Тощий и длинный, с мешком, висящим на нем комбинезоне, он подошел к столу. Ногой подвинул свободный стул и плюхнулся на него, оказавшись между Файри и Медовой. «Значится, это... Здравствуйте, красавицы!» «И тебе не хворать!» Файри подняла бокал и чуть отпила, проведя языком по верхней губе, слизывая каплю. Шахтер прокашлялся и продолжил. «Мы, значится, тут с ребятами сидим. Скучно нам, значится, без ба... без дам!» «Ну так валите с ребятами домой», — неожиданно посоветовала ему Медовая, чуть сморщив тонкий нос. «К женам с детьми, небось, заждались вас, пока смена была. И нечего в кабаке штаны просиживать и зарплату пропивать». «Че?» Бородач повернулся к ней, неожиданно загоготал, подмигнув товарищам. «Ишь, какая нахальная-то! Ага, ребят! Слышь, красотка, ты, значит, раз такая умная, ты можешь сама поймешь, почему мы здесь, а?» И приобнял девушку свободной рукой. Енот дернулся к кобуре и почувствовал, как запястье как будто зажали в тиски. Посмотрел вниз и увидел мощную лапищу, сжавшую ее. Почуял перегар, идущий из-за спины, и понял, что он есть никто иной, как полный лопух и говнарь. Потому что-то, что сейчас начнется, в лучшем случае прервет вызванный боровиком патруль. В худшем про него думать не хотелось. И тут начала действовать Файри. Ее ладонь неожиданно схватила густую бороду и силой дернула вниз. Вторая ладонь, оказавшаяся на затылке шахтера, добавила ускорение. Глухой стук, треск, что-то булькнуло. Женщина опустила бородача, и тот медленно завалился назад, мелькнув кровавой маской лица со сломанным носом. И еще один стук, только от затылка, ударившегося об пол. Повисшее молчание. Изумленно выпученные глаза товарища упавшего. Медовая вскинула руку с матово блеснувшим черным стволом и уперла его прямо в лоб стоявшего за спиной у енота. Тиски на его запястье разжались. Енот вскочил, торопясь развернуться лицом к жарко дышащей стае позади. Язычок пряжки кобуры никак не расстегивался. Медовая вела стволом из стороны в сторону, медленно отступая к стойке. Выход закрыт тесной толпой разом вставших горняков. Фари, поднявшая руки в бойцовской стойке, внимательно следила за ними. Енот отступал следом, стараясь почувствовать спиной твердую поверхность стойки, чтобы хоть как-то обезопасить тыл и продержаться до появления стражи. То, что сейчас их будут стараться убить, стало ясно, как божий день. «Но зачем я сказал именно про этот салун?» Время сжалось, чтобы тут же развернуться пружиной, свободной от любых замков, свистнула в полете, как пуля из ствола, и потекло так же, как песок в часах. Одновременно и молниеносно, и медленно. Бородатая толпа двигалась все плотнее. В мозолистых ладонях отломанные ножки стульев с торчащими гвоздями, отбитые розочками горлышки бутылок кустарного вида блуды с остро блестящими гранями лезвий. Ему же наплевать на то, что будет, потому что один из них лежит на полу в луже собственной крови, которую пролила вон та наглая девка с буферами, торчащими из выпендрежной кожанки. И какая разница, что она с пацаном из патруля? Они хозяева города, его кормильцы и поильцы, и если не убьют, так покалечат за друга, с которым вместе дышали угольной каменной пылью в забоях, с которым выпита не одна бутыль и оттрахано немало местных побледушек. За него нужно сейчас превратить эту троицу в кровавую квашню. Пистолеты? Да что там? Ну, одного, ну, двух. А потом бутылки попадут стрелкам в головы, толпа навалится и все. Там уже можно будет просто месить безвольные тела ногами. Хотя месить, наверное, они будут именно тощую нахалку с косичками и придурка в форме. Сисястую девку толпа хочет забрать с собой, попользовать где-нибудь в одном из темных переулков, а уж потом разобраться, забив ногой ту самую глиняную бутылку ей в... Все это на лицах, перекошенных от невыпущенной злобы, накопившейся усталости и безумного страха, который так силен под землей. Все это в глазах, налившихся кровью, видевших то, как лежат изломанными чучелами тела тех, кто погиб в забоях, пока здесь такие вот малолетки патрульные трахают наглых баб в кожаных костюмах. Все это на языках и губах, сейчас орущих матюг за матюгом, подзадоривающих друг друга и заставляющих кого-то сделать первый шаг, наплевав на кусок свинца в стальной оболочке, который получит первый. Енот смотрел на трех шахтеров, стоящих позади толпы, орущих громче всех, заставляя ту озверевшую толпу делать то, что сейчас должно произойти. Всего три человека, командовавшие теми, кто уже не понимал, что сейчас начнется стрельба, и в салоне будет пахнуть не только спиртом, табаком и кухней, что в воздухе сначала завоняет сгоревшим порохом, а чуть позже терпким запахом крови. Толпе уже наплевать на это, а те трое, ее вожаки, умело подстегивали. И еще он заметил побелевшие костяшки на пальцах Медовой, сейчас выставившие пистолет прямо перед собой, водящие им из стороны в сторону. Понял, что кинется вперед, стараясь загородить эту смешливую девчонку, чтобы она хотя бы попыталась убежать. И осознал, что она останется здесь, отстрелявшись до последнего патрона, пытаясь вбить маленький твердый кулачок в чье-то оскалившееся лицо с веником бороды. И наверняка будет потом лежать, неузнаваемая и превращенная в кровавую сломанную куклу. Увидел, как расширяются глаза выскочившего в зал боровика, держащего в руках дубинку. Следил, не понимая, зачем, за его взглядом. Заметил, как на кончиках пальцев рук Фаери, убранных ею за спину, вспыхивают горящие дрожащие язычки пламени. А потом... Откуда-то из-за спины послышался такой знакомый звук того металлического шуршания, которое издает чуть провисающая лента пулемета, когда ее достают из коробки. Солидный вздох толпы напротив и заметное движение бородачей, дружно делающих шаг назад. А сбоку, задевая его рукав прямо на доску барной стойки, покрытую следами от кружек с пивом, царапинами от ножек и вилок, с содранным лаком лег толстый наглый ствол, похожий на те, что торчат на башнях броневиков. Со звоном вылетели стекла сбоку, где салон выходит в торец дома, и оттуда внутрь зала воткнулись автоматы, прижатые к плечам незнакомых людей, смотрящих внутрь злыми и внимательными глазами, через матовое стекло забрал шлемов. И в толпе почему-то сразу стало ясно, что тут ничего не поможет, и покрошат их в капусту так же, как их собственные жены вот только на прошлой неделе орудовали сечками в корытах с той самой капустой. А к затылку того вожака толпы, что стоял в середине, прижался холодный ствол пистолета, из-за его спины, мгновенно возникшей тишине, раздался мерзкий и скребущий по душе, как голодная злющая лесная кошка, голос. «Фаери, золотце, как ты там?» И, не дождавшись ответа, этот голос, похоже, по воздействию на тот противный звук, который возникает, если провести чем-то твердым по стеклу, продолжает. «А теперь быстро положили всю байду на пол. Сели на колени и руки завели за головы, чудовища бородатые. Даю 5 секунд. Время пошло.